Послушайте, а вдруг дело было так? Кранмер предполагает, что ваш отец выбросил картину как не имеющую ценность, но знает, что на самом деле она может стоить очень дорого. Боясь поссориться с вашим отцом, антиквар звонит ему в контору, чтобы предупредить. Мистера Армиджера нет на месте. Антиквара связывают с мистером Шелли, и он сообщает, что Армиджеру не надо отдавать картину, потому что она стоит целое состояние. Но вместо того, чтобы передать это хозяину, мистер Шелли поступает иначе. Он убежден, что вы уже вряд ли наладите отношения с отцом, и у вас не будет возможности поговорить с ним о картине. Шелли знает, как воспользоваться этой неожиданной удачей. «Вы будете тянуть с ответом», — говорит он Кранмеру, — «это позволит нам поделить выручку, не дав Армиджеру ни пенни». В итоге Шелли приходит к вам и заявляет, что диотец сожалеет о злой шутке и предлагает вам 500 фунтов за картину. Вы говорили, что у Шелли были наличные. Вам это не показалось странным? А что тут особенного? Отец всегда имел под рукой наличные деньги, хотя твоя версия имеет право на существование. Думаю, что это и впрямь почти верный способ заполучить вывеску. Но если старик Шелли старался только ради себя, он не отважился бы ни на какие дальнейшие шаги после того, как я ему сказал. Слишком большой риск. А если соблазн слишком велик? Вы ему отказываете, поэтому Шелли возвращается и крадет письмо вашего отца, единственное доказательство того, что вы владелец картины. Шелли рассчитывает, что вы не будете вступать ни в какие отношения со своим отцом, не принимать даров, не видеться с ним, не разговаривать и, конечно, выдвигать против него обвинений. Он уверен, что вы просто махнете рукой и забудете о картине, поэтому ее ценность так и останется для вас тайной. Кранмер позаботится об этом, скажет мазня и все дела. Поэтому вы, должно быть, думали, эка мелочь. Он сам выставил себя дураком, так пусть подавится этой картиной. Старый дурак засуетился, когда до него дошли слухи, что мы советовались с торговцем, и теперь он выставил себя ослом точно так же, как прежде плутом. Так что пусть повесит эту доску на стену, чтобы она напоминала ему, как он перехитрил даже самого себя». Увлекшись, Доминик забылся и заговорил на разухабистом языке, который с учетом обстоятельств можно было бы счесть даже оскорбительным. Что бы он ни думал об Армиджере, нельзя так отзываться о покойнике. Даже если у Лесли не было особых причин любить отца, он, Доминик, не имел права забывать о нормах поведения. Он побледнел, потом покраснел до корней волос и поспешно затараторил. «О, послушайте, извините меня, я не должен был распускать язык. Это ужасная наглость. Мне очень жаль. Мне не следовало забывать, что он ваш отец. Ну и все такое». «А, ладно», — горько усмехнувшись, сказал Лесли. «Очень может быть, что я и сам выразился бы так же. Не стесняйся. Обзывай моего папашу как хочешь. Из-за этого он не стал бы злиться. Надо отдать ему должное. Обстряпывая свои каверзные делишки, он никогда не корчил из себя благодетеля. Вы правда не обиделись на меня? Я был просто хамом. Но вы понимаете, что Шелли и впрямь мог рассуждать таким образом. Тут он попадал в яблочко. Ведь вы же не стали бы претендовать на картину, узнав от Кранмера, что ваш отец отстаивает права на владение ею. Вы просто послали бы все к чертям и предоставили вашему отцу копаться в грязи. А Шелли с Кранмером могли втихую сбыть товар и поделить выручку между собой. И вдруг, когда он возвращается из пивной и сидит дома, ему неожиданно звонит Китти».